Может, не все так безнадежно для его Эйдоса? Или флейты чувствуют, что я к нему испытываю? Подумала Дав. В последнее время ей все чаще казалось, что она завалила задание, и меф скатывается во мрак. «Расскажи мне что-нибудь о своей флейте», — попросил меф. Дафна задумалась. «Ну, вот смотри. Это поперечная флейта. Изначально сборная, хотя я давно ее не разбираю. В средней части основные клапана. Нужно, чтобы середина этой дырочки совпадала с серединой клапанов, иначе звук будет левый. Ну, попытайся сыграть что-нибудь», — предложила она. «Издеваешься? Я же не умею», — удивился меф. «И никогда не держал в руках другой флейты?» «Нет, не держал». «Ну, это хорошо. Она очень ревнива. Если ты когда-нибудь прикоснешься к какой-то другой флейте, то потом лучше не бери мою в руки. Она тебя прикончит. Хотя потом, конечно, пожалею, что погорячилась. И несколько дней будет очень грустно», — сказала Дав. Меф хмыкнул. «Ничего себе светленький инструмент!» «Да при чем тут это? Просто она не любит путаницы. Каждая флейта должна знать, что у нее все в порядке, и хозяин не засматривается на другие флейты. Только тогда у нее нормальный звук. Ну, поехали дальше. Держи ее твердо, но бережно. Контролируй дыхание, чтобы не было срывов. Сильнее дунешь, будет октавой выше. Ноты разделяются языком». «Как это?» — не понял Мефодий. «Ну, произносишь что-то вроде звука «т» или «тк», если играешь быстро. Так сразу не объяснишь, нужно попробовать. И не удивляйся, если с непривычки закружится голова. Это переизбыток кислорода. Ты когда-нибудь надувал без отдыха 2-3 воздушных шара?» «Шары? Нет. Но однажды я 1,5 часа подряд надувал дырявый матрас. Когда пришел Эдди, я был уже очень хороший, тихий и пьяный», — сказал Мех. Он поднес флейту к губам и, стараясь следовать советам Дафны, несколько раз осторожно дунул, касаясь клапанов. Флейта издала несколько тоскливых звуков. «Ну как, похоже на маглодию?» — спросил он. Даф вежливо промолчал. Мефодий помучил флейту еще с минуту и вернул ее хозяйке. «Мой инструмент — барабан. Все остальное для меня слишком тонко», — сказал он. «Ну, зато ты неплохо работаешь мечом», — утешила его Даф. «Ага, послушать Арея, так я самый бездарный из его учеников за последние 1500 лет», — сказал Мефодий. Даф улыбнулась и стала играть. После того, как на флейте только что играл меф, это был своего рода отсроченный поцелуй. Тонкие и грустные звуки перетекали, сливались, околдовывали. Мефодию чудилось, что она, подобно пауку, плетет мудреную, выверенную паутину, на которой дрожат капли росы. «Вот мы тянем-тянем, а ты не боишься?» — вдруг, переставая играть, спросила она мефа. «Чего боюсь?» «Потерять любовь. Ну не сейчас, а когда-нибудь. Пусть через много лет. Что она выдохнется, выветрится, ослабеет. Мало ли что может произойти с любовью». «Нет», — сказал меф. Даф удивленно окинул его взглядом. «Почему?» «Да почему что? Теряешь всегда только то, что боишься потерять. Как-то еще в классе 5-м у меня в кармане лежали старый никчемный маркер и новый дорогой перочинный нож. Как ты думаешь, что я больше боялся потерять? И что в конце концов я потерял?» Даф улыбнулась и, ничего не отвечая, снова стала играть. Звуки причудливо сплетались, ласкали. Мефодию чудилось, что они касаются его щек и шеи прохладными дразнящими пальцами. «Что ты делаешь?» — спросил он. Даф ответила не сразу, продолжая дразнить мефа неуловимо сладкими прикосновениями маглоби. «Да ничего, просто импровизирую. А теперь послушай вот это». Даф чуть наклонила голову, и флейта издала серию быстрых озорных звуков, внезапно оборвавшихся на высокой резкой ноте. Даф насторожилась. Оторвав инструмент от губ, она посмотрела на Мефодия. «Мне это не нравится», — сказала она. «Что именно?» — не понял меф. «Звук флейты. Она предупреждает. У кого-то неприятности. Прямо сейчас». «У кого же?» Флейта, лежащая на коленях у Даф, вновь издала тот же тревожный звук. «Это женщина. довольно взрослая, влюбчивая, вспыльчивая, с сильным характером, с перепадами настроения», — сказала Дафна, вслушиваясь в звук флейты. «Улита! Ты сегодня видел ее?» «Нет», — вспомнил Мех. «Она, кажется, ушла куда-то ночью». «Ну да, что с ней такое?» Даф быстро спрятала флейту в рюкзак и встала, почти касаясь головой низких стропил. «Ты не замечал? Она ходила все эти дни, точно с обломавшимся кинжалом в сердце. Раны не видно, но она есть. Даже улыбка у нее была такая, с замедлением». «Как это с замедлением?» — спросил Мефодий. «Ну, словно человек говорит себе. Это, наверное, смешно. Даже, скорее всего, смешно. Надо улыбнуться, чтобы никто не заметил, как мне плохо». И кривит губы. А губы у него, как раскрывшийся шрам. «А, ну да. Она же с Исерхом поссорилась. Ну ничего, помирится. Ерунда», — небрежно сказал Мир. Его, как мужчину, удивляла способность девушек устраивать трагедии на пустом месте. Он еще по школе помнил, как вдруг ни с того ни с сего посреди перемены то одна, то другая одноклассница начинала рыдать, громко, со взвизгами. Почему? Отчего? То ли гормоны бушуют, то ли смс-ку неприятную получила, и не разберешь. Урока через два та же страдалица уже ржет, как кобылица, будто подруги недавно транспортировали к крану не ее несчастную, с подламывающимися коленями, а физкультурника Грызикорытова. Нет уж, у парней со слезами хотя бы все ясно. Если кто-то плачет, значит, как минимум, ногу сломал. Даф с негодованием стукнула его по ноге. «Меф, ты мать поросенка! Нельзя так скверно думать о девушках!» Муслаев задачился. «С его точки зрения, кто-то слишком долго играл на флейте, а это все равно, что надувать дырявый матрас». «Чья я мать?» – недоверчиво переспросил Меф. «Чья слышал? Чтобы у меня перья не потемнели, приходится называть предметы косвенно», — пояснила Даф. «А, понял», — сказал Меф, запоздало соображая, что его только что, по сути дела, назвали свиньей. «Мать поросенка. Ну, это еще терпимо. Вот на мать щенка я бы уже обиделся». «Буслаев!» «Что, Буслаев? Я не первый начал, между прочим. Может, Улита и Серк просто слишком далеко жили друг от друга», — предположил Меф. «Для любви редкие встречи скорее праздник, чем помеха. Они подкармливают воображение. Чем реже человека видишь, тем проще его любить. Излишним общением можно только все испортить», — пояснила Дафна. «Принято к сведению», — сказал Мех. Ему пришло в голову, что он-то с Даф живет на одном этаже, да и учится, можно сказать, в одной группе. Даф деловито очертила носком круг в пыли чердака. «Кажется, более-менее ровно», — сказала она озабоченно. «А что ты хочешь?» «По снегу далеко не уйдешь. Придется телепортировать. Подойди ко мне. Ближе». Мех приблизился не слишком охотно. «Телепортировать — это когда тебя в одном месте разбирают на миллионы атомов, а в другом месте собирают заново. Причем не исключено, что это случится на дне болота или в металлоконструкциях Останкинской телебашни. Кому как повезет. В магическом мире давно перестали вести счет застрявшим телепортантам. Это происходит сплошь и рядом, как автомобильные аварии в мире людей». «Обними меня. Я перенесу нас к Улите», — велела Даф. Меф обнял ее. «Крепче». Меф обнял ее крепче. «Что ж, у телепортации, особенно у данного ее вида, тоже есть свои плюсы. Теперь, если они окажутся вмурованными в стену, то во всяком случае вместе». «Вижу, что ты долго стоял на кулаках, и это принесло результат. Только если можно, мне хотелось бы поднести к губам флейту», — прохрипела Даф. Чтобы иметь возможность играть на флейте, Даф пришлось тоже обнять Буслаева, а флейту она пропустила над его левым плечом. «Вот так. Очень надеюсь, что меня не совсем раздавили, и я смогу хотя бы играть. Приготовься», — сказала она, поднося к губам мундштук. Самого момента телепортации Мех не запомнил. Лишь что-то отрывистое, смазанное, будто он несется куда-то, и тело его похоже на золотистый пчелиный рой. Где была в эти мгновения Даф, и не являлась ли она тоже частью роя, Буслаев не мог сказать. Наконец он осознал, что продолжает обнимать Дафну, но уже не на чердаке, а в каком-то сомнительном месте. Слева тянулись заваленные снегом гаражи, а прямо перед ними находилось низкое одноэтажное здание с высоко расположенными узкими окошками, проход к которому был кое-как расчищен. У дальнего гаража какой-то мужичок безнадежно разгребал лопаты сугробы. Заметно было, что для него это скорее ежедневный мацион, чем действие, имеющее практический смысл. «Где мы?» — спросил Мефодий, удав. «Не знаю». «Как не знаешь?